Таисия Севрюкова. «Великолепная пятерка» и «Вратарь». Ваня Зинченко украдкой огляделся, снял фуражку и принялся обмахиваться. В черной парадной форме от жары не спасала даже близость воды. «Вот увидит тебя Кошкин, по голове не погладит», — предупредил тезку Ваня Корничук, развалившийся на скамейке. «Скорее уж тебе», — хмыкнул Коля, который вместе с остальными стоял рядом. «Ладно вам, Андрей Степанович же добрый», — улыбнулся Тимур. «А мы на празднике, можно расслабиться. У меня тут где-то и мама с братьями должна гулять». «Мы ехали любоваться чудесами прогресса, а не кустами. Я дружбу народов не видел, что ли? Где Кошкина носит?» «Скоро вернется. А роботы есть и тут». Саша помахал рукой проходившему мимо Вовчику. У робота были полные руки коробок, но он вежливо кивнул и потопал дальше. «Не, нужно не только посмотреть на роботов, а узнать про них побольше. Иначе в чем смысл?» Ваня Корничук потянулся словно кот. «Ух, если бы еще боевых показали!» «Вот за победу в Олимпиаде нам выдали экскурсию под предприятие. А хоккеистам нашим дубненную поездку на курорт. По-моему, парни, надо было в хоккей играть. Хорошая была бы команда». «А люди ходят в майках», — пробормотал Ваня Зинченко. «Не нойте», — прогудел Никита. «Мы же суворовцы, почти выпускники. Стыдно». «Так разве мы где-то устав нарушаем?» — удивился Корничук. Все посмотрели на него. Ваня как раз сворачивал шею, наблюдая за двумя девчонками. Одна в летнем платье, другая в комбинезоне по фигурке. Девушки при виде крепких, подтянутых суворовцев улыбались и кокетливо отводили взгляды. «Стыдно!» Тут Ваня Зинченко замер с фуражкой в руках и нахмурился. «Что с ним?» Суворовцы обернулись. Вовчик с коробками не успел уйти далеко. Он выронил ношу и стоял на аллее, скособочившись и подергиваясь. «Замыкание! Сейчас гляну!» Тимур вдруг напрягся. Что-то ему не понравилось. То ли сжавшиеся кулаки робота, то ли странный шум вдалеке. «Сашка, не ходи к нему», — сказал Тимур. «Сейчас, сейчас», — бормотал юный техник, приближаясь к роботу со спины. На другой стороне озера сверкнула вспышка и раздался крик. «Вернись!» Корничук среагировал быстрее. Слетев со скамьи, он сцапал Сашку за плечи и откинул в сторону, прежде чем Вовчик развернулся и ударил туда, где только что были суворовцы. Фуражки обоих упали в траву. «Сзади!» Из-за домиков на пристани появилось еще два ВОВ-А6 и работник. От них с визгом убегала женщина. Вовчик настиг ее, схватил за руку. Через пару секунд женщина со свернутой шеей лежала на земле, а роботы устремились к суворовцам. Ваня Зинченко бросился бежать. Он успел увидеть только Никиту, который поднял металлическую урну и замахнулся ею, как первобытный человек булыжником. Сердце сжималось и грозило лопнуть, точно раздавленный помидор. Не следовало сбегать, конечно. Нужно было оставаться рядом с товарищами, но так сильно Ваня еще никогда не боялся. Боялся понимания, что происходит, и непонимания, почему. Остановился он внезапно, услышав женский плач. Девушки, на которых глазел Корничук, забились под живую изгородь, словно испуганные зайцы, и слезы бежали по исцарапанным личикам. Ваня не был храбрым, но его учили защищать людей. «К выходу! Там транспорт и охрана!» Ваня подбежал и сам вытащил девушек из кустов. «Ну, давайте!» Девчонки от страха даже не бежали сами. Пришлось тянуть их за собой. На аллею выскочил работник. Ваня резко свернул к лужайке, пихнул девушек на соседнюю дорожку. «Бегом!» И бросился в другую сторону. «Эй, железяка! За мной!» Что-то свистнуло в воздухе. Ваня нырнул вперед, но пила все равно резанула по ноге. На секунду боль ослепила Ваню. Он упал, откатился под кусты, обдирая кожу ветками. вскочил и, сильно хромая, побежал к дороге, где виднелась парочка автомобилей. То ли прогулочных, то ли служебных. Разбери их. На аллею, где прятались девушки, ввалились суворовцы. Тимур хромал, но тащил растерянного Сашку и пожарный топорик. Никита – вырванный манипулятор с пилой. Ваня Корничук сжимал пистолет в здоровой руке, а Коля на ходу перезаряжал дробовик одного из охранников. «Где Ванька?» «Сбежал», – оскалился Корничук. «Мной перебьетесь». «Как же так? Это ведь гражданские роботы. Они не должны...» – бормотал Саша. «Не должны, но могут. Хватит скулить». «Это сбой. Это не может быть правдой. Роботы – друзья людей». Голос Саши прозвучал неожиданно жалобно. Впереди на аллею выскочил Мед-6. Суворовцы вскинули оружие. Никита занес манипулятор с пилой, точно дубину, готовясь отбить нападение. Но медик не приблизился. Зато Саша вдруг вырвался и побежал, протянув руку к роботу. «У нас раненые! Помоги! Ты же медик! У нас есть ран...» Робот выпустил снаряды, за которыми в воздухе остался светящийся рыжий веер. Отменной реакции Вани Корничука хватило, чтобы сбить с ног двух товарищей. Никита бухнулся сам. Взрыв оглушил, прервав крик Сашки. В воздухе запахло горелым. Тимур взревел, вскочил и кинулся на робота с топором. Но его опередил Никита. С неотвратимостью бегущего мамонта он налетел на медика в момент, когда тот стремительно прыгнул вперед. Лязгнул металл, робот сбил Никиту с ног, но и сам упал, дрыгнув опорами. «Стреляй!» – загудел придавленный Никита и закрылся пилой, как щитом. Коля остановился на полпути и выстрелил. С третьего раза баки на спине медика лопнули, дохнув огнем. Робот развалился на крупные куски. Коля помог встать Никите. Тот посмотрел на мелкие осколки в руках, тронул обгоревшие брови, поморщился. «Если они все такие, нам хана. Гражданских бы вывести. Ты найдешь их тут. Попробуем и оттянем внимание противника на себя». Ваня глянул на Никиту и улыбнулся. «А ты не переживай. Просто как на солнце обгорел, правда?» Никита окинул взглядом окровавленную, неподвижную Ванину руку и кивнул. «Служим Советскому Союзу?» Коля поправил фуражку. Он один ее еще не потерял. «За Сашку Григорьева и моих родных». «Может, попробуем их?» «Не надо, Коль, не надо». Они поспешили к станции Моглева, стараясь не попадаться роботам на глаза. На Солнечной наверняка толпилось много народу. Кого-то еще можно было спасти. На подходе суворовцы услышали выстрелы, которые становились все реже, а потом вовсе стихли. Над станцией кружило несколько пчел. Тут и там лежали тела, и на них бесстрастно взирала со столба ромашка. При виде суворовцев она встрепенулась, вспыхнула ярче, и сигнал тревоги полетел к ближайшему грифу. «Убери ее!» Ваня двумя выстрелами разнес камеру, и суворовцы побежали дальше. Пчелы заметили их и начали снижаться. Желто-красная расцветка не обещала ничего хорошего. «Я и Ваня прикрываем. Ищите выживших по укрытиям». «Есть!» Тимур и Никита оббегали кассы и киоски, пригибаясь и спиной, чувствуя близкую опасность. Коля и Ваня стреляли по пчелам, которые огрызались лазерами и струями огня. Суворовцы успели осмотреть половину станции, когда на пути у них появился Вовчик. Тимур подхватил с земли обломок камня и швырнул в робота. Снаряд, пущенный со злостью и всей возможной силой, должен был попасть точно в голову. Но вместо этого врезался в синеватый полупрозрачный щит. «Никита!» Тот с разгона врезал по защите, но пила отскочила, а Никита едва устоял на ногах и глухо охнул. Зато Тимур кое-что заметил. «После меня!» И он помчался на робота. Нога вспыхивала болью при каждом шаге. Вовчик снова прикрылся щитом. Тимур замахнулся, и топорик ударил точно в центр светящегося поля. Туда, где оно сияло немного ярче. Щит мигнул и исчез. Вовчик пошатнулся, а Тимур пригнулся, уже заметив за собой тень. Над головой просвистело лезвие пилы. Разрубленный пополам Вов А6 свалился на землю. «Класс! Дальше!» Никита вдруг прислушался и потрусил к киоску с мороженым. Потянувшись следом и заглянув внутрь, Тимур увидел три силуэта. Практиканты, если верить бейджам. Двое с ужасом смотрели на суворовцев. Третий, судя по луже крови, был мертв. «Наружу! Эвакуируемся!» «Никуда мы не пойдем!» Истерично заявил один из студентов. «Там смерть! Там...» «Если вас найдут, вы даже защититься не сможете!» Тимур нахмурился. «Вылезайте!» Студенты переглянулись, но тут в окошко сунул обожженное лицо Никита. «Быстро!» И бледные студенты живо выбрались наружу. «Спрячьтесь с самой станцией, наверху, и забаррикадируйтесь. Приедет вихрь, прыгайте в него. Мы тут поддержим оборону». «А вдруг поезда не будет?» «Будет. Они работают иначе. Сбой их не затронут». Тимур соврал, хотя понятия не имел, так ли это. Но вывести людей иначе сейчас все равно не удалось бы. «Живо! Никита, прикрой. Я пойду...» Его голос перекрыл вопль боли. Все четверо обернулись. Коле и Ване приходилось туго. Пчелам добавились два работника. Суворовцы едва успевали перезаряжаться, увертываться, прятаться и стрелять. И в очередной раз Ваня и одна из пчел выстрелили одновременно. Лазер резанул суворовца по виску и шее, добравшись до артерии. Кровь брызнула на черную форму. Ваня медленно падал навзничь, зажимая рану слабеющей рукой. И его, словно искры прощального салюта, осыпали осколки сбитой пчелы. «Шевелись!» Тимур толкнул студентов в спины. Они рванули через небольшую площадь к лестницам. Но на полпути перед ними появился Вовчик. С уже знакомым щитом, но не такой, как раньше, а в черном костюме. Глаза робота вспыхнули красным. Суворовцы машинально потянули студентов в стороны. И только это спасло их от лазерных лучей. «Я говорил!» Забился в руках Никиты студент. «Мы умрем! Умрем!» «Молчать!» Они с Никитой заслонили гражданских, готовясь к бою. Где-то позади взревел мотор. По ушам резанул автомобильный гудок, и ярко-красный легковой автомобиль, сбив хлипкое ограждение, пронесся мимо суворовцев. Вовчик среагировал, но поздно. Лазеры ушли в небо, а машина на полной скорости врезалась в робота и отшвырнула его далеко в сторону бесформенной кучей железа. Из разбитого окна машины высунулся Ваня Зинченко. Его заметно трясло. «Гражданских, сюда!» «Спасибо, друг. Думали, ты сбежал». Тимур пихнул студентов на заднее сиденье. «Я трус, но не предатель. Еще место есть. Один, залазь!» «Мы тут нужны!» Ваня прерывисто втянул воздух, выкрутил руль и ударил по газам. Автомобиль по неровной дуге выкатился с площади и погнал прочь от станции. «Ну вот, поможем Коле». Они побежали туда, где Коля расстреливал по Вовчику последние патроны. По пути Тимур вырвал у двух мертвых солдат по калашу, захромал дальше. Нога горела огнем. Суворовцы влетели между товарищем и роботом, снесли металлическую усатую башку, и Тимур бросил Коле автомат. «Дарю». «Вот, спасибо». Они с Тимуром прижались спинами к бетонной опоре станции и стали прицельно бить по сбегавшимся на место драки роботам. Патронов было немного. Высоко над головой резали воздух винты пчел. Чуть в стороне Никита, словно косой в поле, размахивал манипулятором с циркулярной пилой. Он не умел ничего особенного, просто был сильным. И не промахивался. А еще у него была задача. Капитан запаса Кошкин нашел воспитанников по следам, какие могли оставить только суворовцы. Зареванные девчонки успели сказать о парне в черной форме, который отправил их к выходу и отвлек робота. Дрожащий старик упомянул, что его спасло только появление кадетов, один из которых оторвал у робота манипулятор с пилой. Два студента истерично твердили, что их вывез на красной легковушке суворовец. Когда на капот запрыгнул работник и принялся кромсать машину, парень врезался в бетонную остановку, сбив робота, и остался в покореженном авто с винтовкой, прикрывая убегающих студентов. Позже Кошкин видел и останки этого красного автомобиля, и тело Вани Зинченко, который глядел в небо пустыми глазами. Рядом валялся не один, а два дохлых робота. А на станционной площади он разыскал остальных. Всех, кроме Сашки Григорьева. Обгоревшие Ваня и Коля лежали рядом. У Вани одна рука была покрыта коркой запекшейся крови. Явно ранили в самом начале битвы. Чуть дальше обнаружился и Тимур. Его Кошкин узнал только по смешным светлым завиткам на затылке, потому что разбитое лицо уткнулось в землю рядом с калашом. Магазин автомата был пуст, а Тимур сжимал обломок лопаты. Второй ее кусок торчал еще и скрящем, но неподвижном работнике. Последним капитан увидел Никиту. Тот сидел возле ВОВ-А6 в черном костюме, сжимая обломок циркулярной пилы. Никита поднимал этот обломок и опускал, с глухим лязгом вонзая в раскуроченный корпус неподвижного робота. Поднимал и опускал. «Суворовец! Никита!» — позвал Кошкин, обводя пространство стволом автомата. Никита воткнул пилу в Вовчика и медленно обернулся. И по его взгляду, раньше, чем по ранам, капитан Кошкин понял, что уже ничего не сможет сделать для воспитанника. «Товарищ капитан!» — выговорил Никита. «Суворовцы! Григорьев! Корнищук!» «Да, все вы!» Кошкин подошел ближе. «Выполняли задачу по защите гражданских. Не справляемся своими силами. Попросим...» Он закашлялся, неловко утер кровь рукавом, только сильнее размазав. «Нет, вы справились». Кошкин положил руку ему на плечо. «Ты справился, Никита». «Правда. Товарищ кап». «Правда. Выражаю благодарность от лица командования». «Служу советскому». Голос Никиты превратился в хриплый шепот. А потом суворовец упал без единого звука и больше не двигался. Капитан Кошкин рывком встал, подобрал с трупа солдата запасной автоматный рожок, а неподалеку пожарный топорик. Сунул его за пояс. Наверху загудело, и капитан повернулся, до белых костяшек сжимая оружие. В ослепительном синем небе заходила на боевой разворот «Драфа».